У меня что-то сломалось внутри. Завтра все будет иначе. Нет, Олен, ничего к завтраму не изменится. Вы знаете, робот, нет ничего такого, чего бы я для вас не сделала. Я бы согласна уехать с вами, если бы вы этого захотели. Я вам очень благодарен, Олен. Но вы поймите, внутри останется все так же пусто и так же безжизненно, Олен. Возвращается Фреда. Она несет тарелку с сэндвичами. Я чувствую, что это неприлично в такой момент. Но факт остается фактом. Мне хочется есть. А как Волк? А ты, Робот? Или ты слишком много выпил? Да, я выпил слишком много. Это очень глупо. Да, это очень глупо. Ты сам этого добивался? Вот и добился. Хотя я сомневаюсь, чтобы это особенно трогало тебя, пока дело не коснулось Бетти. Я понимаю, Фреда, что ты можешь так думать. Я давно хотела тебе о ней все сказать. Я не жалею, что ты не сделал этого раньше. Напрасно. Почему? Потому что такого рода самообольщение достаточно глупо. Ну а что ж ты скажешь в отношении самой себя и Мартина? Я не обольщалась. Я знала все. Или почти все о нем. Я не была влюблена в кого-то, кого я сама себе выдумала. А мне кажется, что ты и была так влюблена, Фреда. Мне кажется, что мы все так влюбляемся. Ну что ж, Роб, тогда не все потеряно. Вы сможете создать себе иной идеальный образ. Нет, Олен, я... потерял способности создавать в себе иллюзии. Тогда тебе надо учиться жить без иллюзий. Я не могу. Я всю свою жизнь прожил среди иллюзий. И они помогали мне жить. А что мне осталось теперь? Вот этот проклятый скотный двор, в котором мы живем, это все. Стентон был прав. Каким дураком я сегодня был, когда я добивался правды. Я как ребенок, который хотел играть с огнем. Ведь у меня в начале вечера что-то было, что мне давало поддержку. У меня были хорошие воспоминания о брате, у меня была жена. У меня были два компаньона, которых я любил и уважал. У меня была девушка, которую я боготворил. Все ушло и все пропало. Мой брат оказался каким-то полупомешанным развратником. Довольно об этом. Моя жена изводила его своей любовью. Один из моих компаньонов оказался вором, а другой какой-то до мозга костей испорченный истерик. А девушка, которую я любил, оказалась похотливой мартовской кошкой. Робот, завтра все будет иначе. Но неужели вы не можете понять, Олен, что никакого завтра быть не может? Не может! Не может! Не может! Не может! Не может! У него есть револьвер в спальне! Робот!